Глава 30. Маша. «Герман?» Что-то похожее на писк вырывается из моего рта. Так страшно мне еще никогда не было. Зачем он здесь? Что могло ему понадобиться спустя почти 3 года? Нас уже давно ничего не связывает, разве что моя маленькая тайна. Но он о ней не знает и не должен знать. Петр заметил мое замешательство, а вот я словно оказалась в болоте, застряла по самое горло и не могу пошевелиться. «Маша, все в порядке?» Вздрагиваю от прикосновения к плечу. Медленно поворачиваю голову и встревоженно смотрю на Петю. Не хочу вмешивать его в эти разборки. Герман не уйдет просто так. Не уверена. Возле подъезда мой бывший муж. Петя хватает этой информации, чтобы оскалиться и посмотреть на моего бывшего мужа так же, как он смотрит на нас. Никто из нас не решается пойти навстречу. Так и замерли посреди двора, сверля друг друга ненавидящими взглядами. Хотя я скорее растерялась, и у меня только одно желание — избавиться от Германа побыстрее. Только так я смогу почувствовать себя в безопасности. У меня есть чуть меньше часа, чтобы забрать Илью. Могу и задержаться, но нежелательно. «Маш, мы не можем стоять здесь весь вечер», — снова вклинивается Петя. Открыв заднюю дверь новенького авто, достает оттуда огромный букет из пестрых цветов, купленный пару часов назад, и, обхватив меня за талию, буквально волочит к дому. Будь моя воля, я бы трусливо сбежала, не останавливаясь, пока не окажусь достаточно далеко от бывшего мужа. «Ничего не бойся, я рядом», — шепчет Петя, замедляя шаг. «Угу», — вяло отвечаю и снова смотрю на Германа. «Я рада, что в новостях не солгали. Он действительно жив и, можно сказать, очень быстро оправился. Вижу, что стоять ему больно, и он, прихрамывая, переминается с ноги на ногу. На скулах виднеются засохшие ссадины, почти зажившие пожелтевшие синяки, а вот остальное скрыто под одеждой. Однако уверена, что это меньше из травм. Он вынимает руки из карманов, и я замечаю чертов перстень. Ну и какого лешего он сюда приехал? Решил пообщаться спустя 3 года после развода? Говорят, побывав в смертельно опасной ситуации, переосмысливаешь свою жизнь. Но почему я сильно сомневаюсь, что Герман решил извиниться? Это уже ничего не изменит. Нельзя разбить чье-то сердце, а потом извиниться и надеяться, что оно снова станет целым. «Значит, это правда», — первое, что говорит бывший муж при моем приближении, а Петя не отходит ни на шаг. Понятия не имею, о чем он. Скорее всего, эта фраза предназначалась не мне. Слишком приглушенно прозвучал его голос. «Здравствуй, Маша. Мы можем поговорить наедине?» Герман переводит взгляд на Петра, и мне становится страшно. Мужчины будто столкнулись в немой битве, и никто из них не собирается уступать. За что я благодарна Пете, так это за его поддержку. Он не отвечает вместо меня, но продолжает крепко обнимать и предоставляет мне выбор. «Не думаю, что нам есть о чем разговаривать», пытаюсь быть максимально вежливой, а от страха поджилки трясутся. Он ведь не мог узнать про Илью. Я даже в графе «отец» оставила прочерк. У сына только один родитель, и это я. Хотя, если Герман воспользовался своими связями, он без труда мог узнать, что у меня есть ребенок. За деньги можно сделать что угодно и найти кого угодно. Если он действительно это сделал, то без труда узнал дату рождения сына. Ему достаточно будет сложить в уме нужные цифры, чтобы понять, кто является отцом. Стараюсь дышать ровно и не показывать, насколько напугана. В ушах звучит стук собственного сердца, и мне кажется, что обед вот-вот попросится наружу. Не хочу отпускать Петю, но при этом понимаю, что лучше ему не участвовать в этом цирке. Можно сбежать, отказаться разговаривать с Германом, только это будет похоже на детский сад. Мы взрослые люди, и у нас есть совместное прошлое. Нужно лишь дать понять, что все остальное позади. Теперь мы чужие. «Петь, я буквально на минутку». Приходится прикладывать немало усилий, чтобы не выдать собственный страх. «Я буду рядом, буквально в 2 шагах». Легко соглашается он и переводит взгляд на Германа. «Если хоть что-то сделаешь ей, на своих 2 не уйдешь». Бывший муж ухмыляется, кивает, и мы отходим в сторону. Петр остался стоять возле подъезда, не отводя взгляда от наших спин. Находиться так близко к Герману слишком тяжело. Наверное, когда-нибудь мы должны были встретиться, но я представляла это как-то иначе. Хотя вру, я никак себе это не представляла. От слова совсем. Не было у меня планов увидеться с бывшим мужем. Я не исключала лишь того варианта, что сын вырастет и захочет увидеть биологического отца. «Зачем ты приехал?» Первое начинаю непростой разговор. Герман молчит. Долго всматривается в мои глаза, и я замечаю в его взгляде боль, много боли. Он страдает. Наверное, действительно переосмыслил все случившееся между нами. «Я недавно попал в аварию. Вернее, меня машина сбила», — сбивчиво начинает рассказ. «Веришь или нет, но я не помню последние 6 лет своей жизни. Совершенно ничего. Очнулся в больнице, весь переломанный, и был уверен, что недавно была наша свадьба». Замолчав, он мечтательно улыбнулся всего на секунду, а потом снова посерьезнел. Сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Может, это очередная игра? Попытка запудрить мне голову? Конечно, амнезия — это невыдуманная болезнь и довольно распространенное явление при травмах головы, как говорили в научной программе, которую я иногда смотрю. Но как-то не верится, что это произошло с Германом. Однако зачем ему врать? «Для чего? У каждого из нас давно своя жизнь. 3 года после развода — это немалый срок». «И для чего ты это говоришь мне?» «Наверное, получилось слишком жестоко, и я пытаюсь объясниться». «Пойми меня правильно. Мы давно чужие люди, развелись почти 3 года назад, а о причинах ты мог узнать у своей матери или у семейного адвоката, или даже у Вити. Нет сомнений, что его лучший друг был в курсе всех наших проблем». «Ты права. А вот сейчас мне становится страшно. Герман за секунду меняется в лице, показывая, что он очень зол». «Конечно, я спросил у своей матери о причинах развода, и она не стала скрывать, что в наши отношения влез лишний человек, а я застукал тебя с мужчиной в нашу 3-ю годовщину свадьбы. Это так? Ты изменила мне, Маша?» «Мне даже смешно стало». Владлена Игоревна опять все вывернула так, как нужно ей. Готова поспорить, что теперь она активно запихивает в постель к сыну правильную девушку. Хотя я уже не понимаю, что, по ее мнению, правильно. Пытаться опоить сына, найти ему любовницу. Что же этой женщине не живется спокойно? И тут до меня доходит, что только от меня зависит наше будущее общение. Я отпустила Германа. И сейчас готова признаться, что, смотря на когда-то любимого мужчину, совершенно ничего не чувствую. Он уже предал меня раз, уже выбрал другую, и пришло время и мне делать выбор. Память может никогда к нему не вернуться, а я навсегда обезопашу себя и сына. По-моему, выбор очевиден, но почему становится мерзко от самой себя? «Так и есть», — тихо отвечаю. В горле першит, и я стыдливо прячу глаза. Герман молчит, переводит взгляд в сторону Пети и сильно хмурится. «С ним?» «Нет, Пётр тут ни при чем. Мы познакомились недавно». Говорить приходится быстро, ладошки потеют от страха и грязи, которую я сама вылила себе на голову. «Почему?» В голосе Германа столько отчаяния, что я невольно окунаюсь в прошлое, в то время, когда сама задавалась этим вопросом, но так и не нашла ответа. По лицу скатываются слезы. Я просто не могу их скрыть. Думала, что уже давно забыла, смогла пережить. Как же сильно я ошибалась. Такое не забывается. «У меня нет ответа на твой вопрос. И если это все, о чем ты хотел поговорить, то мне пора. Как бы я ни хотела это не признавать, но это не только для моего блага, но еще и месть. Я хочу, чтобы он почувствовал то же самое, что чувствовала я. Боль, отчаяние, ненависть — эти эмоции настолько сильно оседают в сердце, что ты начинаешь жить только благодаря им. Просыпаешься и засыпаешь с мыслями о предателе и живешь лишь желанием вернуть ему долг в двойном размере. Я ухожу, не оборачиваясь. Когда возвращаюсь к Пете, Герман уже скрылся за поворотом». «Как прошло?» — взволнованно интересуется Пётр. «Ужасно. Я солгала ему, но почему-то не жалею. Только за сына обидно», — судорожно выдыхаю. Стараюсь храбриться и убеждаю себя, что все сделала правильно. Знаешь, я ведь тоже вырос без отца. Вернее, меня воспитал отчим. Именно его я называл папой, а родному отцу я никогда не был нужен, как и моя мать. Она была лишь любовницей. Правда, об этом я узнал намного позже, незадолго до ее смерти, но это ничего не изменило. Я любил своих родителей, а до 4 лет жил с дедом, пока мама бегала за своим возлюбленным и просила меня признать. Потом мы уехали из этого города, очень далеко отсюда. Она начала новую жизнь, встретила моего отчима, и жизнь круто поменялась. Мне стало так обидно за этого сильного мужчину, внутри которого все еще живет маленький брошенный мальчик. Сумел ли он простить родного отца? Искал ли он его когда-нибудь? Он смог полюбить отчима. Может, Илья тоже сможет. Я бы так этого хотела. Ты простил своего родного отца? За что? Петя натурально удивился. Он не просил и не нуждается в моем прощении. Не мне его судить. Но так бывает, что дети оказываются ненужными для одних, но очень желанными для других. Спасибо. Ну вот, я снова плачу. Обнимаю замечательного мужчину и рыдаю, а он гладит меня по голове. Успокаивает, как маленькую девочку, хотя на его фоне я так и выгляжу. Сейчас я понимаю, что ему я хочу довериться. Хочу познакомить с сыном и хочу, чтобы у нас все получилось.